Закрыв глаза, она увидела шестилетнюю девочку, которая летним утром спускается по лестнице и входит в Астерию. Наследница бриллиантов. Вчера. Пахло вином и крепкими напитками, едой с кухни, свежесваренным кофе, застоявшимся сигаретным дымом. Суни привыкла к запаху Астерии. Она дышала им всегда, с первых дней своей жизни. Это был запах родного дома, запах городка, где она родилась. Суня зашла за стойку и вскарабкалась на табурет перед кассой. Вставать на него ногами не разрешалось, и она это прекрасно знала. Но иначе ей было не дотянуться до вазочки с белыми мелками, спрятанной высоко на полке за ликерными бутылками вместе с колодами карт. Отец не держал на виду мел и карты, чтобы они не бросались в глаза случайным посетителям. Там же, наверху, лежали и грифельные доски, на которых записывали счет во время шумных карточных игр, никогда не обходившихся без ругани и взаимных оскорблений игроков. Картежники орали и скандалили между собой не от злости или ненависти друг к другу, а просто так уж у них было заведено. Взяв мелки и доску, Соня слезла с табурета и огляделась по сторонам. Родители ничего не заметили, им было не до нее. Проходя по узкому деревянному настилу мимо кофейного автомата, она чуть не ударилась головой об открытую крышку ящика для отработанного кофе. За угловым столиком разговаривали два пожилых мужчины. Один держал в руках газету «Карьере де ла Сера». «Что это еще за атомная бомба?» — спросил тот, чья гладкая без единого волоса голова напоминала бильярдный шар, и ткнул пальцем в газету, которую держал другой с седыми вислыми усами. «Это такое секретное оружие. Оно может в раз целый город уничтожить». «Да ну!» — удивился первый и недоверчиво покачал головой. «Тут так написано». Второй показал на газетную страницу. «А раз написано, — заключил он важно, — значит, точно!» «Но ведь война-то кончилась?» — не сдавался первый. Веслоусый неторопливо вынул из желтого коробка спичку, зажег, раскурил замусоленный окурок тосканской сигары и только после этого ответил, причем таким тоном, будто доверяет собеседнику великую тайну. В Италии кончилось. Но мир ведь большой. Последний аргумент, кажется, окончательно успокоил того с гладким блестящим черепом. «Да», — протянул он, — «мы свое здесь, в колонию, уже пережили. А Хиросима? Она, конечно, далеко». К ним подошел отец и поставил на стол пол-литровый кувшин с игристым и два стакана. Из огромного радиоприемника, установленного в углу на специальной подставке, послышались звуки песни. «Цветочек луговой, поцелуй мою милую, дружок мой дорогой, в губки свежие поцелуй любимого», — с большим чувством пел невидимый певец. Соня задумалась о цветочке, который должен поцеловать какую-то милую любимую, о бомбе, которая способна уничтожить целый город, например, тот, где она живет. И так глубоко вздохнула, что едкий белый дым от тосканской сигары, неподвижно висевшей в воздухе, проник ей глубоко в легкие, и она закашлялась до слез. Этот гадкий дым всегда вызывал у нее отвращение. А в такое ясное, как сегодня, солнечное утро, он показался ей просто тошнотворным. Отец бросил на нее нежный, сочувственный взгляд. Его маленькие глазки, смотревшие на происходящее даже в годы войны с равнодушной безучастностью, теплели и смягчались, когда он глядел на дочь. Отца Сони звали Антонио Брена, но все называли его просто Танино. Это уменьшительное имя очень подходило ему, потому что он был маленький и тихий. Не лишенный ироничности и даже колкого остроумия, Брена чаще помалкивал из боязни кого-нибудь.